Что стряслось? Извини, милая, я решила купить себе мобильный. Очень ведь удобная вещь, правда? Да, вежливо кивнула Анжелика. Хорошая штука. Не зря же люди ею во всем мире пользуются. Вот я пришла спросить совета, какой лучше купить. У меня-то никогда не было трубки. Наверное, стоит поинтересоваться у продавцов, ответила Анжелика. Я-то что могу? Можно войти? Да, конечно, посторонилась девушка. Проходите. Я вдвинулась в комнату, где царил изумительный порядок. Стопки книг высились на письменном столе. Кровать была застелена покрывалом. На стульях и креслах не валялись ни вещи, ни косметика. Так выглядит комната, если вы через пару минут ожидаете прихода гостей. На мой взгляд, жить в подобном порядке противоестественно. Кем надо быть, чтобы каждый раз ставить и класть вещи на место? Наверное, жуткой занудой. «Ликочка!» — я продолжала цвести, как майская роза. «Покажи мне свой телефончик». Анжелика взяла с тумбочки крохотный аппаратик. «Это Siemens». «Ну и как? Хороший?» «На мой взгляд, замечательный. Маленький такой, но в нем очень много функций». «А каких, например?» Анжелика вежливо принялась перечислять. «Часы, калькулятор, телефонная книжка, голосовая почта, выход в интернет, определитель номера». «Это что?» «Ну, допустим, вам звонит кто-то. Нажимаете здесь, вот так, и видите его номер. Очень удобно. Если не хотите разговаривать с этим человеком, можете не отзываться». «Действительно здорово. А еще можно такой прибамбас использовать», — воодушевилась Лика. «Вот смотрите. Нажимаете, допустим, цифру 1, и аппарат сам начинает набирать номер, который сохранен в этой ячейке памяти». «Дай посмотреть», — попросила я. «Пожалуйста». Лика протянула мне аппаратик. Тут в дверь постучали, и на пороге появилась Зина с подносом. Поставив еду на стол, горничная спросила: «Простите, Анжелика, вы вроде вчера сказали, что хотите сами себе сварить какао». «Да», — весьма недовольно буркнула девица. «Терпеть не могу отвратительные растворимые напитки. Жуткая гадость, ни вкуса, ни запаха. Какао должно быть из пачки «Золотой ярлык». Но вчера Евгений попробовал сделать такой, и у него не получилось. Поэтому сегодня я пойду и сама себе вскипячу напиток. Я хочу пить настоящее какао, а не эрзац». Зина спокойно ответила: «Для вас все приготовлено. Молоко, сахар и порошок на столе». «Ладно», — вздохнула Лика, — «иду». «Ты разрешишь мне посидеть тут и поизучать аппарат?» — спросила я. «Конечно», — ответила Лика. «Я скоро вернусь. Какао варится 2 минуты. Это же не свекла». Вымолвив последнюю фразу, девчонка выпорхнула в коридор. За ней вышла с милой улыбкой на лице вымуштрованная Зина и мигом схватила со стола бумагу и ручку. «Очень хорошо знаю Siemens. Точь-в-точь такой у Кати. Ну-ка посмотрим, что у Лики имеется в телефонной книжке. Если она, судя по дневнику наблюдений, звонит этому Роберту каждый вечер, скорее всего, его телефон в памяти». Мне не пришлось долго мучиться. Номер оказался единственным без имени или фамилии, просто цифры. Я быстренько записала его и сунула листочек в карман. «Будем надеяться, что это и есть позывные Роберта», —